Глава 38. 1572 год. Крым. Хмурый Девлет-Гирей сидел на троне, окруженный преданной свитой. Недавно прискакавший гонец передал слова Ивана Васильевича, и они повергли его в гнев и растерянность. Как этот русский царь, который еще недавно с позором оставил столицу, посмел ему, великому господину, так ответить? Безо всякого почтения к его заслугам. Верно говорили его мерзые князья. Не нужно было сворачивать на Рязань. Остался бы в Москве, захватил бы трон. Кто знает, может, и сабля бы нашлась. Может быть, Иван IV лжет, что нигде не видал ханской печати. Как можно верить такому царю? «Что думают по этому поводу мои верные люди?» — глухо спросил он, выдернув седой волос из бороды. Мустафа-ага, совсем сгорбленный болезнью, которая точила его поясницу, как жук-краед, тихо ответил. «Проучить его надо. Раз и навсегда. Не уважает он нас, в грош не ставит. Мое слово такое. Обратимся за помощью к турецкому султану. Пусть даст янычар в подмогу. Соберем огромное войско и двинемся на Москву». Мерзы заговорили, кивая головами, их расшитые золотом халаты блестели в лучах солнца. «Точно. Надо Ивана проучить. Только обещай нам, великий хан, что на московский трон сядешь. Иначе никогда мы от Москвы не отделаемся и Астрахань не вернем». Девлет-Гирей слушал их внимательно, слегка наклонив голову, но прежнего задора не чувствовал. Годы брали свое. Несмотря на великую победу, он сознавал, что уже не тот, что с трудом взбирается на коня и держит в руках лук. Сможет ли он повести огромное войско на Москву? Хватит ли сил руководить боем? Но с недаемым гневом к русскому царю он словно чувствовал второе дыхание. Как бы прочитав его мысли, скрюченный Мустафа-ага прошептал: «И саблю, наконец, вернешь, чует мое сердце. Ее можно добыть, только захватив трон». Хан поднял руку, всю испещренную голубыми надутыми венами. Сколько раз вот так приходилось принимать решения, опасаясь ошибок и бессмысленных жертв. Он всегда знал, что за ним вечно наблюдают и ведут счет его промахом. «Надо все обдумать. Завтра сообщу свое решение». Его чуткое ухо уловило ропот недовольства. Он знал, что некоторые мерзы хотят сместить его, поставить правителя помоложе. Повысив голос и сверкнув глазами из-под нависших бровей, Девлет-Гирей повторил: «Завтра сообщу свое решение». Все разошлись, кроме Мустафы-аги. Верный визирь наклонился к нему. «Зря ты сразу не ответил положительно. Не нужны нам сейчас распри в государстве. Оставь меня, мой верный визирь», — прошелестел хан. «Дай побыть одному. Подумать мне надо». «Хорошо. Да хранит тебя Аллах». Мустафа-ага вышел, покряхтывая. Вскоре и Девлет-Гирей покинул покои и отправился на конюшню. Миновав ханское куполообразное дюрбе, небольшой мавзолей, где были похоронены его предки и родственники, в том числе и те, с кем расправились по его приказу, он с удовольствием вдохнул запах тысячи розовых кустов, заботливо оберегаемых его садовниками. Как всегда, его успокаивал не только аромат цветущих растений, но и журчание любимых фонтанов. Как он обожал дворец, считал своим детищем, и, будь его воля, давно бы засел в нем, не покидая ни на минуту. Придя на большую конюшню, он приказал старшему конюху оседлать самого смирного коня, боясь, что слабеющие руки уже не справятся со своим равным жеребцом. Конюх оседлал Бельбека, тихого и послушного, как ягненка, помог хану залезть в седло и проводил до ворот. Выйдя на пыльную дорогу, Девлет пришпорил коня, и Бельбек помчался рысью в горы. Хан гнал коня к пещере, в которой когда-то спрятал самое важное сокровище в своей жизни. Конечно, он знал, что его там давно нет, Но какая-то сила направляла его, требовала, чтобы Девлет-Гирей вновь оказался под склизкими сводами. А вот и место, где он когда-то встретился с дервишем. Площадка, со всех сторон окруженная горами. Хан соскочил с Бельбека, привязал его к острому выступу скалы и, приставив ладонь к глазам, защищая их от солнца, посмотрел вдаль. Прозрачное голубое небо нависало над острыми хребтами гор, кое-где покрытых зеленой растительностью, неизвестно как цеплявшейся своими сильными корнями за гладкую поверхность. Девлет-Гирей подумал, что пейзаж его родины, Крыма, самый красивый на свете, несравнимый даже с Константинополем. А что красивого в Москве? Бесконечные поля с запахом скошенной травы и полыни, или дремучие леса с топкими болотами, полными комаров. «Красиво, правда?» Глухой голос чужаком вклинился в его мысли, и хан обернулся. Перед ним стоял дервиш в полосатом халате. Конечно, не тот, другой, но тоже пожилой, с лицом, испещренным морщинами. Под слезящимся глазом выпукло белел шрам, крючковатый нос напоминал клюв орла, кружившего над вершиной. Девлет-Гирей моргнул, усмехнулся. «Надо же! Много лет назад я повстречал на этом месте дервиша». Он произнес пророческие слова. Старик пошевелил темными, будто выжженными губами. «Я тоже умею предсказывать», — произнес он. «Тебя тянет на то место, где когда-то ты прятал саблю. Знаешь, что не найдешь ее, а все равно тянет. Где она?» Затаив дыхание, спросил Девлет-Гирей, охваченный надеждой. «Скажи, где она, и я озолочу тебя». Нищий хмыкнул. «О ней мне ведомо лишь одно. Она в московской земле. Поверь, эта сабля не принесет радости ни одному человеку. Постоянно будет переходить из рук в руки. Только заполучив, от нее будут избавляться. А что касается золота...» «Золото имеет значение лишь для таких, как ты», — ответил он. «А для таких, как я? Что нам золото, если перед нами весь мир? Мы свободные люди. Поверь, ни за какие деньги я не согласился бы поменяться с тобой местами. Мнение, что власть дает все, — заблуждение. Она не дает покоя и свободы. Разве ты свободен в своих желаниях?» Крымский хан потупил голову. Дервиш словно прочитал его мысли. «Советники толкают в новый поход против Москвы, а у него нет ни желания, ни сил. Вот видишь?» Старик воспринял молчание как согласие. «Впрочем, мне про тебя все известно. Ты много сделал для укрепления своего ханства. Ты сжег Москву, и сабля тут ни при чем. Сейчас ты собираешься в новый поход против Ивана. Не хочешь этого похода, но тебя подталкивают мирзы и князья. Лучше тебе не ходить на Москву». Девлет-Гирей опустил голову, глядя на белую землю. «А если пойду?» — тихо спросил он, словно прошелестел камыш. «Пойдешь — проиграешь», — твердо произнес дервиш. «Не помогут тебе янычары султана. Сильнее окажется русское войско. Разобьют они твоих воинов, обратят в бегство, и все обвинят тебя в этом поражении. Сулейман любил тебя и все прощал, а Селим этого не простит. Ты умрешь в бесславии, презираемый султаном и своим народом». Девлет-Гирей почувствовал, как подкосились ноги, закружилась голова. Дервиш вовремя поддержал господина, иначе хан упал бы на каменистую почву. «Что же делать?» — прошептал он, всклоненное над ним смуглое лицо старика. Тот пожал плечами. «Делать здесь нечего, хан. Придется идти и испить чашу, уготованную тебе судьбой, до дна. Береги своих воинов, господин». Девлет-Гирей закрыл глаза, чтобы не видеть кровавое солнце, слепившее его. А когда открыл, дервиша простыл и след. Лишь на белой пыли виднелись отпечатки его босых ног. Сев на выступавший из земли камень, крымский хан задумался. Он понимал, что дервиш сказал правду. Ни один стремившийся к власти человек не был свободен в своих желаниях, даже в любви. Ни один из крымских ханов не знал, что такое настоящая любовь. Были страсть к женщинам, интерес к детям, но все это нельзя назвать любовью, потому что при первой необходимости ханы убивали жен, наложниц, близких друзей, родных и даже детей. И бесславный конец царствованию — это расплата за жестокость. Что ж, надо встретить его с честью. Он поведет войско на Москву, как хотят его вассалы. Он примет позор и бесчестие, раз это заслужил. Тяжело вздохнув, он потрепал коня по густой гриве, с трудом влез в седло и помчался во дворец. Приехав, собрал совет и объявил, что наступление на Москву начнется летом. «К чему вести лживые переговоры с Иваном?» — заключил он. «Московский царь не собирается отдавать Казань и Астрахань и платить нам дань. Пусть же умоется кровью. Я скину его с престола и сам сяду на него. Коль появится возможность передать ему мои слова, передайте. Еду я в Москву на царство». Он рубанул воздух иссохшей коричневой ладонью, и приближенные присмирели, увидев в его узких глазах огонь. «Решился, решился!» — пробежал шелест по рядам. Девлет-Гирей приказал готовиться к новому сражению. Где-то в глубине души гнездилась надежда найти саблю и обмануть судьбу. Благодаря помощи султана у него будет войско в 120 тысяч, храброе, хорошо обученное. Устоит ли царь перед таким напором? Если снова удастся войти в Москву, будьте уверены, он, Девлет-Гирей, уже не уйдет, сядет на трон и прикажет во что бы то ни стало отыскать саблю. Она уже успела обрасти дурной славой, и найти ее будет легче, чем обычно. После заката, когда зажглись масляные лампы, Девлет-Гирей, как всегда, слушал молитвы. Он сидел в одиночестве на старинном персидском ковре, застилавшем пол внутренней галереи мечети, которую построил его дядя. Тусклые огоньки масляных ламп не могли разогнать тени, укрывшиеся возле стен. Он услышал то, что слышал много-много раз и знал наизусть. «Да будет милостив Аллах всемилостивейший и милосердный господину хану Девлет-Гирею». Последний звук замер в застывшем воздухе, словно оборвалась струна. Крымский хан тяжело поднялся и направился в свои покои.